Глава 32. Спорт, спор или позор? И как пропустила, что дверь открылась? Шумно же! После признаний Марата я была в шоке. Думала лишь о том, что все не так поняла. Приписывала Аскерову то, чего он не испытывал, и не могла смириться с тем, как жестока реальность. А ведь все было очевидно. Марат в реальности вел себя так же высокомерно, как и в игре. А Руслан никогда бы не задал вопрос, что выбрать, репутацию или симпатию. Он видел цель и без сомнений шел к ней. Ко мне. А я, дурочка, слепо доверилась беспочвенным догадкам и кинулась на свидание вслепую. И так вышло, что меня застали с Маратом. Разумеется, Аскеров понял все превратно. Он замирает лишь на мгновение, а потом молча разворачивается и уходит. «Рус, стой!» Подрываю с места, но Марат удерживает меня за руку. «Ты куда?» «К своему парню!» Пытаюсь вырваться, но Марат сжимает пальцы на моем запястье и не отпускает. Взгляд его пугает меня, а от рычания в голосе бросает в дрожь. «Твоему парню? Ты серьезно думаешь, что Аскеров увлекся тобой, дурочка?» Замираю в изумлении, но тут же мотаю головой и снова стараюсь освободиться. «Да какое ваше дело? Пустите!» «Нет». Он сильнее и демонстрирует это не самым приятным образом. «Зефирка, послушай. Рус тот еще мерзавец. Таира рассказывала, что он поспорил на тебя. Мол, легко уложит в постель новенькую массажистку. Ты лишь мишень». «Ложь. Таира делает все, чтобы вбить между нами клин, потому что Руслан ей нравится». «Вот пусть вместе и остаются», — примирительно улыбается Марат. «Спорщик и лгунья, они будут отличной парой». «Да отпусти!» «Послушай же!» — злится он и не думая разжимать пальцы. «Аскеров запудрил тебе мозги. Я все знаю. Он нарочно не ходил на массаж, чтобы помучить тебя. Но как только я появился, сразу сменил тактику. А ты поверила, глупышка. Не видишь, что он манипулирует твоими чувствами. Бросит тебя сразу, как получит свое. Это известный подкат». «По себе судишь», — вспыхиваю я. «Рус не такой. Он искренний и добрый». «Да он играет с тобой», — в сердцах выпаливает Марат. А сам за спиной годилой называет. Замираю, ощутив острую боль в груди. Нет, не мог Марат услышать этого от Аскерова. Наверняка Таира напела. Или ошибаюсь. А вдруг Рус в самом деле поспорил на меня? Ведь я действительно переживала, когда он не приходил на массаж, а потом растеклась розовой лужицей, как только стал ко мне добр. Если бы мы провели ночь, меня бы бросили? Подняли бы насмех? Марат притянул меня к себе и усадил рядом. Не расстраивайся из-за всяких идиотов. Теперь я рядом и не дам тебя в обиду. Уже договорился о твоем переводе в наш клуб. Там у тебя будет официальная должность и хорошая зарплата. Он гладит меня по руке и вдруг меня будто подкидывает. Я не просила мне помогать и не соглашалась на перевод. Меня все здесь устраивает. Вскочив, бегу к выходу, едва не сталкиваясь лбом с Микой. Она хватает меня за плечи и, взглянув на Марата, мрачнеет. «А где Руслан?» «Ты его не видела?» Спрашиваю, едва не плача. «Минут пять назад», — хмурится она. «Я пошла за тобой с танцпола и заметила, как ты вошла в эту комнату. Официант сказал, что там накрыто на двоих. Думала, ты Руса ждешь, поэтому направила его сюда сразу, как он пришел в клуб. А что случилось?» «Не говори, что...» Она осекается и прикусывает нижнюю губу, ревниво поглядывая на Марата. Вспоминаю, как подруга просила мужчину прийти. Видимо, соперник Руслана ей приглянулся, и спешу пояснить. «Произошло недоразумение. Мы с Маратом разговаривали, а Рус, похоже, не так все понял. Мне нужно найти его и все объяснить. Ты простишь, если я уйду?» «Беги, конечно», — растерянно отвечает она и снова недовольно косится на Марата. Тот же не отрывает от меня тяжелого взгляда, но удерживать больше не пытается, и я стремительно покидаю комнату. Ищу Аскерова, спрашиваю наших общих знакомых, не видели ли они Руслана, но все бесполезно. Мужчина будто исчез. Выхожу из шумного клуба и осматриваюсь по сторонам. Слышу свист и смех, подвыпившие гости Мики, что стоят у входа, обсуждают мой смелый наряд и выдающиеся формы. Очень хочется прикрыться, и я жалею, что пошла на поводу подруг, а теперь выгляжу как посмешище. По щекам бегут слезы. «Где Руслан? Ушел домой?» Звоню, но телефон его выключен. Беру такси и еду к нему. Поднимаюсь на этаж, где живет Аскеров, но ни на стук, ни на звонки никто не отзывается. Мне становится еще хуже от того, что на миг я поверила словам Марата. Если бы Аскеров на самом деле поспорил на меня, мы бы давно переспали. Или нет? Сомнения гложут, страх сжимает сердце, а чувство вины давит на грудь. Надо было уйти сразу, как только поняла, что в комнате не Руслан. Зачем я осталась? Страшно представить, что подумал Аскеров, когда увидел нас в приватной комнате. Будто я нарядилась для другого. И зачем выставила все свои телеса на показ? Так стыдно. «Рус, все не так», — шепчу, прижавшись к двери. «Открой, умоляю, дай все объяснить». Но с той стороны лишь тишина. Наверное, его нет дома. Может, он все еще в клубе? Не дождавшись ответа, спускаюсь к себе, и шутер весело прыгает на меня, когтями рвет дорогие колготки. Также я по глупости испортила то, что зарождалось между мной и Русланом. Это оказывается последней каплей. Сажусь на пол и, обняв притихшего щенка, плачу навзрыд.